как чувствуют те, кто трусливы. Тут он замечает Офелию. Король и Полоний подослали его к Гамлету, чтобы, подслушав их разговор, понять, что творится с Гамлетом. Часто думает почему-то, что Гамлет об этом догадывается. И оттого, мол, Офелия в его глазах добровольная участница этой гадости. На этом основании Гамлет и говорит с ней грубо. А его прямой вопрос «Где твой отец?» как бы окончательно выдает то, что он знает о подслушивании. Надо запирать за ним покрепче, чтобы он разыгрывал дурака только с домашними. Разве эта фраза не доказательство того, что Гамлет все понял? Долгое время я тоже верил, что это так. Но теперь я думаю, что это вовсе не так. А если предположить, что он и не думает ни о каком подслушивании, зачем подчинять всю эту сцену внешнему обстоятельству, которое, в конце концов, мы сами досочиняем? Разве не хватает тут других, более существенных обстоятельств и без подслушивания? Он встречается с Офелией, которую любит. Это фактически его единственная с ней сцена. Он вовсе не сердится и не грубит, и не иронизирует. Он просто хочет сказать Офелии что-то очень существенное из того, что за последнее время понял. Что-то самое-самое существенное, то, что мир лжив, страшен, и жить в таком мире не нужно. И потому ступай в монастырь, иначе придется плодить грешников и так далее и тому подобное. Он говорит ей, что и он, в общем-то, ужасен, и что не знает, зачем ей его мать родила. Верить нельзя никому. Любовь — понятие относительное, поэтому нельзя даже считать, что подарки, которые он ей дарил, он действительно дарил ей. В этом разговоре его больная, растревоженная душа, его мрачная философия, его тоска. Он хочет передать Офелии свой плач, свою болезнь, спасти ее от ошибок, убедить, чтобы она не цеплялась за эту жизнь. Он любит Офелию больше, чем 40 тысяч братьев, и потому говорит с ней о самом тайном, о своем теперешнем отношении к жизни, а их в это время подслушивают. «Ах! Так вы порядочная девушка?» — спрашивает Гамлет. Это вовсе не издевка, не насмешка, не сомнение в ее порядочности. Это попытка передать ей свое тяжелое размышление о том, что порядочность вообще несовместима с красотой. Потому что красота обязательно стащит порядочность в омут. Раньше такая мысль считалась только предположением, говорит Гамлет, а теперь она доказана. И он далее говорит не только о ней, обо всех женщинах, и в частности о своей матери, что наслышался об их живописи. Он не хочет, чтобы и Офелия стала такой, и потому ступай в монастырь. Это плач во спасение Офелии. Когда же он спрашивает, где ее отец, и говорит, что следует запирать за ним покрепче, то и это говорится не потому, что он знает о подслушивании. Он просто не хочет, чтобы отец Офелии выглядел дураком, ибо он ее отец, а ведет себя так глупо. Так уж лучше пускай сидит дома. Читая какой-то чуть иной вариант перевода того же Пастернака, вижу, что некоторых слов, казавшихся мне спорными, там вовсе нет. А есть другие, которые говорят как бы даже об ином. Вот так история. Не могут же все наши замыслы быть такими зыбкими и зависеть только от некоторых слов. И вот я уже не так уверен в своем толковании. Иной вариант перевода, иная книга, в которой этот перевод напечатан, иное расположение текста на странице, и уже читается совсем иначе.